«Я, конечно, могу открыть выход из леса для всех», — через некоторое время произнесла она. «Но, как я уже говорила, мне потребуется кое-какая помощь. Конечно, для этого больше подошел бы взрослый и сильный мужчина, но ты тоже вроде не из слабых». И ведьма озорно блеснула глазами. «Приятно получить комплимент от красивой девушки. Ордаль даже приосанился. Вот только что от него требовалось?» Объяснение не заставило себя ждать. «Недавно я путешествовала по одной картине. Ты, должно быть, знаешь, что можно перемещаться в разные миры, но делать это разрешено лишь однажды. А вот в картины можно возвращаться сколько угодно раз». Ирзи взглянула на мальчика, пытаясь увидеть в его глазах интерес. «Так вот, во время одного такого путешествия я обнаружила пещеру гномов, вошла в нее и исследовала все проходы. Внизу, в самом дальнем уголке, я нашла небольшой сундук с золотом и драгоценностями, но взять его с собой не смогла, так как он оказался для меня слишком тяжелым. Все, что от тебя требуется, найти этот сундучок, поднять его и выйти из картины. Я буду рядом с тобой, так что бояться тебе нечего. Как только я стану обладательницей сокровищ, то сразу же открою выход из леса, и ты сможешь вернуться домой и встретиться с родителями. Они ведь тоже не могут попасть в лес, да?» — с усмешкой спросила ведьма. «Предлагаю отправиться в пещеру завтра, прямо с утра». «Делать нечего, гномы-то гномы, ведь домой возвращаться надо». После ужина Ордаль решил познакомиться с жилищем ведьмы. В одной из комнат на широкой кровати были раскиданы картины, но ни кисти, ни красок поблизости не было. На полотнах были изображены чудесные пейзажи и восхитительные волшебные сюжеты. Видимо, во всех этих местах Ирзия уже побывала или собирается побывать. На одной из картин Ордаль увидел замок с высокими неприступными стенами, окруженный трогательным пейзажем. Вдали виднелись горы. Почему-то не было сомнений, что они отправятся именно сюда. Обмануть и ограбить трудолюбивых гномов? Даже думать об этом не хотелось, и уже заранее было стыдно. Мальчика неотступно преследовала мысль, что все картины нарисованы Кортасом. И он, собравшись с духом, спросил. «Очень красивые картины. Их писали на заказ?» «Да, сюжеты придумывала я, а художник воплощал мой замысел», — немного разочарованно ответила Ирзия. Ордаль очень хотел получить подтверждение, что этим художником был Кортас. «Наверное, он дорого взял за такие чудесные картины и живет где-то далеко». «Что ты все выспрашиваешь? Хочешь услышать, что картины нарисовал волшебник Кортас?» — догадалась Ирзия. Сердце Ордаля виновато сжалось, а по спине пробежал холодок. «Да нет, я просто... А кто это?» — замялся он. «Я вижу, ты сам знаешь. Но ведь это не повлияет на наш договор, правда?» — с мольбой во взгляде спросила ведьма. «Думаю, что нет. Но зачем вы сделали лес непроходимым?» «Я просто очень разозлилась. Ну что ему стоило сделать меня королевой? Я же не отнимаю власть у законного короля!» «Просто мне хотелось немного покомандовать, установить свои правила», — сердито ответила Ирзия. Непонятно откуда в комнате появился зайчонок. Он казался грустным и совершенно растерянным. Видимо, он тоже заблудился в заколдованном лесу. «Что ж, дал слово, держи. Да и домой хочется попасть». Ордаль, вздохнув, вышел на улицу, а за ним след и сама ведьма. Она поглядела на мальчика недоверчиво. «Я никуда не убегу. Если я что-то обещал, то сделаю это», — заверил подросток. Он уже приготовился нырнуть в картину и отправиться за сокровищами гномов. Ирзия суетилась рядом. «Ты отправишься первым, найдешь пещеру гномов-горнодобытчиков и будешь ждать там меня». И она произнесла заклинание. —